Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение послания Иуды. В 19 стихе мы имеем три описания отступников. О них сказано, что это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Мы посвятили уже несколько программ на объяснение второго описания «душевные психикос». В предыдущей программе мы начали рассматривать значение и действие души, а сегодня желаем продолжить его. Поскольку мы уже увидели, что душа есть место пребывания нашей личности, орган воли и естественной жизни, мы можем легко заключить, что она то и есть наше «я», «я сам». Наше «я» — это наша душа. Это тоже можно подтвердить стихами из Библии. В книге «Числа», 30 главе, выражение «зарок, который она положила на душу свою», встречается 10 раз. Женщина связала душу свою обещанием, или, как говорится здесь, зароком. Она зареклась душою. Из этого понятно, что душа есть наше «я». В данном случае это женщина сама. Во многих других местах Библии мы встречаем слова «душа», переведенными словами «себя», «вас», «вы», «ты». Вот несколько примеров. «Не делайте себе через них нечестивыми» — Левитам 11 глава, 43 стих. «Он оправдывал себя» — Иова 32 глава, 2 стих. «Убийца, убивший человека» — в оригинале «душу» — «неумышленно» — Числа 35 глава, 11 и 15 стихи. «Не думай, что ты одна спасешься» — в оригинале «душа» в доме царском. Есфир, 4 глава, 13 стих. «Клянется Господь самим собою» — в оригинале «душою» — Аввакума, 6 глава, 8 стих. Эти места из Ветхого Завета свидетельствуют о том, что душа человека есть его «я». Новый Завет производит то же впечатление. Первое послание Петра, 3 глава, 20 стих говорит о 8 душах. А в Деянии святых апостолов, 27 главе, 37 стихе, упоминается 276 душ. В виду, конечно, имеются личности. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего зло, говорит послание к римлянам, 2 глава, 9 стих. Русский перевод не расходится здесь с оригиналом. Следовательно, предостеречь душу, которая творит зло, значит предостеречь злого человека. В послании Иакова, 5 главе, 20 стихе, спасение грешника от ложного пути означает спасение души. В Евангелии от Луки, 12 главе, 19 стихе, богатый безумец, обращаясь со словами утешения к своей душе, говорит самому себе. Из этого видно, что Библия рассматривает душу человека или душевную жизнь как самого человека вообще. Подтверждение этому дает сам Господь Иисус Христос в двух Евангелиях. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе, психе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу, психе свою? Матфея 16, глава 26 стих. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Луки 9, глава 25 стих. Оба евангелиста пишут об одном и том же, но один употребляет слово «жизнь», «душа», а другой — слово «себя». Это значит, что Дух Святой использует Матфея для объяснения значения слова «себя» у Луки, а Лука дает значение слова «жизнь», «душа» у Матфея. Душа или жизнь человека — это он сам, и наоборот, он сам есть душа и жизнь. Такое расследование позволяет нам заключить, что для того, чтобы быть человеком, мы должны делиться тем, что включено в нашу душу. У каждого естественного человека есть этот элемент во всех тех, что он в себе заключает, потому что душа — это общая жизнь, которую разделяют все душевные природные люди. До возрождения, чтобы не было включено в жизнь, будто «я», жизнь, сила, крепость, выбор, мысль, мнение, любовь, ощущение — все относится к душе. Иными словами, душевная жизнь есть жизнь человека, унаследованная им при рождении. Все, чем обладает эта жизнь, и все, чем она может стать, находится в сфере души. Если мы точно распознаем, что есть душевно, нам будет легче познать позже, что есть духовно. Мы сможем отличить и отделить духовное от душевного. А теперь обратим наше внимание на грехопадение человека. Сотворенный Богом человек заметно отличается от других сотворенных существ. У человека был дух и в то же время была душа. Сотворив человека, Бог дал ему совершенную свободу. Он не сделал его автоматом, автоматически управляемой его волей. Наглядно это показано во второй главе книги Бытия, где Бог говорит первому человеку, какие плоды в саду он может есть, а какие нет. Сотворенный Богом человек не был машиной, двигателем которым был Бог, но он был вполне свободен в выборе. Если он хотел выбрать послушание Богу, он мог это сделать, а если хотел выбрать непокорность Богу, мог сделать и это. Человек обладал независимостью, с помощью которой мог проявлять свою волю, послушание или непослушание. Это весьма важный пункт, потому что нам нужно понимать, что в нашей духовной жизни Бог никогда не лишает нас нашей свободы. Бог ничего не сделает с нами, если мы откажемся кооперировать с Ним. Ни Бог, ни дьявол не может совершать в нас ничего без нашего разрешения, потому что человеческая воля свободна. Первоначально дух человека был самой высокой частью его существа, которой душа и тело должны были подчиняться. В нормальных условиях дух действует как хозяин, душа как управитель, а тело как слуга. Хозяин поручает дела управителю, а управитель, в свою очередь, поручает слуге исполнить их. Хозяин в частном порядке дает приказания управителю, а управитель открыто передает их слуге. Управитель кажется господином всего, но на самом деле господином является хозяин. К сожалению, человек пал, он был поражен и согрешил. В результате правильный порядок, дух, душа и тело, был нарушен. Бог одарил человека независимой силой и дал его душе множество даров. Мышление и воля, или интеллект и намерение, находятся в числе наиболее заметных из них. От начала целью Бога было, чтобы душа человека приняла и ассимилировала истину и содержимое духовной жизни Бога. Он дал человеку дары, чтобы человек мог приобрести для себя познание воли Божьей. Если бы дух и душа человека сохранили дарованные им в творении совершенство, здоровье, оживленность, тогда и тело могло бы продолжать свое вечное существование. Если бы человек употребил свою волю, чтобы есть от дерева жизни, божественная жизнь, несомненно, вошла бы в его дух, проникла бы в его душу, преобразила бы всего внутреннего человека и сделала бы его тело нетленным. Тогда он на самом деле был бы буквальным обладателем вечной жизни. В таком случае его душевная жизнь заполнилась бы совершенно духовной, и все его существо преобразилось бы в духовное. И наоборот, если порядок души и духа сделать обратным, человек погружается во тьму, и тело его теряет способность жить долго, но быстро портится. Мы знаем, как душа человека избрала дерево познания добра и зла вместо дерева жизни. Но разве не ясно, что Бог хотел, чтобы Адам ел от дерева жизни? Ведь прежде чем запретить Адаму есть плоды от дерева познания добра и зла, он предупредил его, что в день, когда он вкусит от этого плода, смертью умрет. Бытие 2 глава 17 стих. Он с самого начала разрешил им есть свободно плоды от всех деревьев в саду и умышленно упомянул дерево жизни посреди рая. Кто может не согласиться, что это было не так? Плод познания добра и зла поднимает человеческую душу и подавляет дух. Бог не запрещает человеку есть его только для того, чтобы испытать его. Он запрещает его потому, что знает, что от вкушения этого плода душа человека будет стимулирована настолько, что дух будет погашен. Это значит, что человек утратит истинное познание Бога и сделается мертвым для Него. Запрет Бога показывает Его любовь. Познание добра и зла в этом мире само по себе есть зло. Такое познание исходит из разума души человека. Оно раздувает душевную жизнь и, следовательно, подавляет духовную жизнь до полной потери познания Бога, до того, что она становится мертвой. Большое число служителей Божиих видит в дереве жизни приношение Богом жизни в лице Сына Божьего Иисуса Христа. Это есть вечная жизнь, Божия природа, Его несотворенная, безначальная жизнь. Итак, у нас здесь два дерева. Одно зарождает духовную жизнь, а другое развивает душевную. Во всем первоначальном состоянии человек не грешен, не свят, не праведен. Он стоит между тем и другим и может либо избрать божественную жизнь и стать существом духовным, причастным божеского естества, либо надмить свою сотворенную жизнь и природу и стать душевным, причиняя тем самым смерть своему духу. Аминь.